Глава 23. Немного задерживаюсь в номере, доводя свой образ до совершенства и любуюсь отражением в зеркале. Коротенькое платье и высокие каблуки настраивают на активный вечер, который мы со Светой проведем в клубе, отвлекаясь от работы. Идея, которая изначально мне пришлась не по вкусу, сейчас окрыляет. Все же иногда необходимо абстрагироваться от происходящего в жизни и расслабляться, на время избавиться от тяжелых мыслей. «Неужели?» Светка встречает меня в холле, позвонив уже 100 раз, подгоняя. «Ты словно на собственную свадьбу собираешься». Закатывает глаза, недовольно цокая. «Такси уже 10 минут ждет. «Не бурчи!» Бросаю Свете и направляюсь к администраторам. «Маша, Ира, если вдруг Лис Маркович спросит, где я, ни в коем случае не говорить, куда мы со Светланой Андреевной отправились. Ясно?» Девчонки кивают, словно болванчики. «Я уехала, и вы не в курсе, куда». Снова согласные кивки. «Хорошего вечера!» — прилетает мне вслед от девчонок. Всего 3 квартала, но Света вызвала такси. На шпильках далеко не доскачешь, а мы планируем быть активными весь вечер. Проскакиваем фейс-контроль, лишь кивая знакомым из охраны. Отель рядом, и часто клиенты дорогого клуба становятся нашими гостями по рекомендации работников. Ух, как много людей! Уже внутри барабанные перепонки разрывают от басов клубной музыки, яркая светомузыка больно бьет по глазам. Кто-то двигается на танцполе, кто-то приклеился к бару, кто-то уже устроился на диванчиках в VIP-комнатах. То и дело, на танцующих обрушивается дождь из блесток, заставляя переливаться и сверкать все вокруг. А я в своем искрящемся платье похожа на одну большую блестку. Протискиваемся к бару в поисках свободного местечка. За стойкой вижу Костика и усиленно машу ему руками, привлекая внимание. «Лана Сергеевна!» — улыбается. «Света! Я уже подумал, что не появитесь». «Как мы могли?» — отзывается Светка. «Удачно ты из носильщика в отеле переквалифицировался в бармены». «Зато от девчонок отбоя нет», — ржет Костик. «Да и зарплата побольше», — подмигивает. «Претензия не к вам, девочки, все понимаю. Что налить?» «Я буду только один коктейль», — шепчу Свете. «Так, Константин». Света усаживается на освободившийся высокий стул. «Нам коктейль. Один, но побольше и покрепче». «Света!» — шеплю на нее. «Что? Ты сказала один. Будет тебе один». Уже через 10 минут подтягиваем со Светой голубой напиток, с интересом рассматривая присутствующих. Мало одиночек, больше парочки. Обнимаются, целуются, шепчутся, не стесняясь в проявлениях чувств. На секунду вспыхиваю завистью, но тут же одергиваю саму себя, не позволив удручающим мыслям пошатнуть хорошее настроение. «О, Лан, смотри, там Вера!» Тычет пальцем в направлении диванчиков. «Пойду поздороваюсь, не против?» «Нет, конечно». Срывается, чтобы поприветствовать подругу. Вера пару лет отработала в ресторане отеля, очень тесно общаясь со Светой. С тех пор они сохранили довольно дружеские отношения. «Девушка, можно с вами познакомиться?» Мужской голос и дыхание в затылок простреливает неожиданно, заставляя дернуться и резко повернуться. «Испугалась?» «Игнат». Осматриваю бывшего мужчину с ног до головы, отмечая спортивную фигуру, широкие плечи и короткий светлый ежик. «Привет». «Привет, Лан. Как дела? Как жизнь? Здесь какими судьбами?» Задает вопросы один за одним, а я лишь открываю безмолвно рот, подобно рыбке. «Все хорошо, с подругой отдыхаем». «Со Светой? Каждый год посещаете вечеринку в Клео». «О, даже помнит, с кем и когда, что удивляет». «Познакомься. Моя девушка Вика». Притягивает к себе сногсшибательную брюнетку с выдающимися формами в обтягивающих джинсах и прозрачной маечке. «Мы почти год вместе». Видимо, Игнат нашел мне замену практически сразу после расставания. «Приятно познакомиться, Руслана. Можно просто Лана». Выдаю и, кажется, не дышу, все еще сосредоточенно рассматривая Викторию. «А ты та самая роковая женщина, которая разбила сердце моего Игнатушки?» Темная бровь взлетает вверх, а взгляд оценивающий ползет по моему телу. «Я?» — поперхнулась. «Даже не думала. Мы расстались мирно, так ведь?» Обращаюсь к Игнату, который тушуется, пряча глаза. «Сохранили вполне нормальные отношения после расставания. Или я чего-то не помню, Игнат?» «Да, вполне человечески», — прокашливается. «Я, вероятно, не так выразился, когда рассказывал Вике нашу историю». «В нашей истории ничего особенного не было». «Верно. Только твой брат, который не желал делить территорию с кем-то еще, помимо тебя. Всего-то». Пожимает плечами. «Кстати, как он? Все еще живет с тобой?» «Уверен, никуда не съехал». Хмыкает, вгоняя меня в краску, потому как Виктория с интересом наблюдает за нашей беседой, удовлетворенно кивая. «Вот не понимаю, с какой целью Игнат поведал Вике нюансы наших отношений?» Насколько я помню, он всегда рационально и серьезно подходил к любой проблеме, не зависел от эмоций. Умел держать язык за зубами, не посвящая в свою личную жизнь даже друзей. Видимо, люди меняются. Живет со мной, как и прежде. Он моя семья, и ничего странного я в этом не вижу. «Смотри, Лан, так и останешься старой девой, прыгая на задних лапках перед родственником». Игнат смеется. Наигранно, гадко. Отчего хочется плюнуть ему в лицо. «У нас, кстати, свадьба через 2 недели». Вновь притягивает Вику, жадно целуя. «Простить тебя не пригласил». «Я и не напрашивалась», — шеплю. «А если бы сейчас не встретились, так бы и не узнала. Не интересовалась твоей жизнью. От слова совсем. В своей событии столько, что не успеваю офигевать». «Да?» Лицо Игната вытягивается. «Красивое лицо». Он во всех смыслах в моем вкусе. Был. Возможно, пора изменить вкусовые предпочтения. И мужчина имеется? Имеется. «Не вижу», — усмехается. «Ты, как всегда, в компании Светы. Немного позже подъедет. Занят собственным бизнесом. Дорогими автомобилями занимается. Порше». Игнат сглатывает. Наступила на больное, когда упомянула о его мечте. Спортивной машине. Практически такой же, как Миша разбил. «Что ж, рад за тебя». Взгляд бегает. Нервно отпивает несколько больших глотков, тяжело опуская стакан на барную стойку. «Познакомишь?» «Не думаю. Предпочитаю прошлое оставлять в прошлом, наглухо закрыв дверь в настоящее. Желаю счастья в личной жизни». В несколько глотков допиваю коктейль, с трудом опустошив высокий бокал до дна, и отправляюсь на поиски Светы. Спиной чувствую прожигающий меня взгляд. Точнее, взгляды 2 пар глаз. «Ланка, пойдем танцевать?» Света тянет вглубь толпы, протискиваясь между горячими телами. Не сопротивляюсь, желая сбежать от взгляда бывшего мужчины и его невесты. Мне необходимо расслабиться, забыться. И в этом мне помогает коктейль, приятно делая тело легким и практически невесомым. Мыслей столько, что хочется выйти из собственной головы хоть на время и отдохнуть от самой себя. Закрываю глаза и двигаюсь под музыку. Чёртова память снова и снова подкидывает обрывки беседы с Игнатом, заставляя злиться и сжимать кулаки. Неожиданная встреча почти через год заставила вернуться в прошлое и вновь прокрутить картинки счастливых отношений. Возможно, останься мы вместе, сейчас на месте Вики была бы я. Примеряла свадебное платье и строила планы на будущее. В чем-то все же Игнат прав. Миша не позволит мне построить что-то свое, подобно хвостику, не отставая ни на шаг. Тогда, год назад, необходимо было указать Мише его место, сделав ставку на собственное будущее. Но я это осознала, когда отношения уже были разрушены и ремонту не подлежали. Сейчас мне невероятно жаль себя. До слез, до трясущихся губ. Единственный родной человек в угоду собственным желаниям лишил меня всего. Друзей, которые незаметно испарились, пока я ублажала брата. Возможной семьи, потому что Миша откровенно выжил Игната. Собственной гордости, когда я дала согласие Лису. Лис. Отчего-то именно сейчас до острой боли в груди хочется, чтобы он оказался рядом. Передо мной всплывает знакомый образ и словно простреливает в секунду. На меня никто и никогда не смотрел так, как смотрит Кретов. Каждый взгляд поглощает, облизывает, ласкает, подчиняя бешеной ауре, сжигая в пекле голода и похоти. Но эта похоть не только физическая. Она подобна аркану, накинутому на мою душу, без сопротивления притягивающему к Лису. Я солгу самой себе, если скажу, что не желаю повторения. Желаю. Первоначальная радость отсутствия Лиса в моей постели сменилась опасением. А если он больше не придет? Больше не поглотит диким взглядом, набросившись подобно голодному зверю и лаская мое тело до изнеможения. Безумный. Но в этом безумии безумный и я, когда отдаюсь ему без остатка. Тело помнит каждое его прикосновение той ночью. Его поцелуи, стоны, неразборчивый шепот, объятия и поцелуй в висок, когда я уже почти погрузилась в сон. Воспоминания настолько яркие и настоящие, что, кажется, в меня прямо сейчас проникают горьковатые нотки его парфюма, пробираясь под кожу и растекаясь тонкими струйками. Ощущаю жар его тела, окутывающий словно кокон и не позволяющий двинуться. А когда открываю глаза, вижу Лиса. Отшатываюсь от неожиданности, дезориентированная в пространстве, но он успевает обхватить за талию и притянуть к себе. Напряженное лицо с бешеным взглядом. Тону в черных глазах, утягивающих словно в омут. Так глубоко, пронизывающе и так просто. Щелчок. Я его почти слышу, будто тумблер переключили, и между нами прошел электрический разряд, сделав воздух осязаемым, густым и плотным. Тело встряхивает, и я цепляюсь ладонями за его плечи, испугавшись, что Лис исчезнет. «Пошли», — говорит у самого уха и тут же тянет за собой сквозь толпу. «Подожди, я Свете скажу, что ушла». Останавливается, решая, достойно ли его согласия. «Ладно, жду на выходе. У тебя 5 минут». И отпускает мою ладонь. Пробираюсь обратно, глазами выискивая Свету, и нахожу на диванчиках рядом с Верой. Вот зараза, сбежала с танцпола и попивает коктейль. В 2 словах объясняю ситуацию, и подруга, улыбнувшись, машет на меня рукой, позволяя уехать. Компания Веры не менее веселая, и Светка все же получит свою порцию удовольствия. Не рискую возвращаться между энергично скачущими людьми. Свободно иду вдоль бара. Лишь мельком ловлю на себе взгляд Игната. Виктории рядом нет. И он, не стесняясь, провожает меня, пожирая глазами. Удивительно, что его интерес вспыхнул через год, когда рядом невеста, а я давно похоронила воспоминания о наших отношениях. Странные существа мужчины. Женщина становится вдвойне интереснее, когда она уже не твоя. Хмыкаю себе под нос, удовлетворенно улыбаясь. Но тело пробивает мелкой дрожью, когда замечаю Лиса, который держит в руках мою сумочку и пальто. И когда он все успевает. «Лана, подожди!» Меня хватает под локоть мужская рука, дернув назад так сильно, что я, не сориентировавшись вовремя, впечатываюсь в широкую грудь. «Игнат, какого чёрта?» Стараюсь скинуть его ладонь, намертво вцепившуюся в меня, но мужчина сильнее. «Давай поговорим, а?» Стискивает мои плечи. «Ты ведь тоже почувствовала, что между нами все живо, горит. Может, попробуем снова?» «У тебя свадьба через 2 недели, это раз». Все же выворачиваюсь из крепкого захвата. «У меня есть мужчина, это 2». «Да брось! И где же он, твой мужчина?» «Здесь». За спиной раздается бас Кретова. И теперь я, можно сказать, зажата между 2 немаленькими телами. Руки убрал и сделал шаг назад. Удивительно, но Игнат делает в точности, как приказано. Лис у меня за спиной, не вижу его. Но по выражению лица бывшего, понимаю, что в данный момент мой босс не похож на доброго самаритянина. Скорее, озлобленный мужчина, защищающий то, что принадлежит ему. Повеселилась. Достаточно. Больше одна ты никуда не ходишь. Кретов утягивает меня на выход, а я покорно топаю, не сопротивляясь. С чего это вдруг? Возмущение рвется через край, и нежный трепет, который я испытывала буквально 10 минут назад, сменяется раздражением. Потому что я так сказал. Решение окончательно, и обсуждение мне подлежит. Машина Лиса припаркована у клуба. Открывает передо мной дверь, кивком приглашая сесть. «Уточняю. Ты просто пользуешься моим телом в счет долга. Я не твоя женщина. И указывать, что, где, когда и с кем мне делать, не имеешь никакого права». Приближаюсь вплотную. Последние слова выдыхаю в плотно сжатые губы мужчины. Уточняю. Пока я пользуюсь твоим телом, не желаю, чтобы им пользовался кто-то еще. На следующие 400 ночей ты моя женщина. Четко, лаконично, понятно. Каждое слово, подобно приговору, не терпит возражений. 399. Фыркую, но все же забираюсь в машину. Мое пальто в руках Лиса, а московская весна не жалует теплом. Тело покрывается противными мурашками, желая согреться. Лис замечает и накручивает климат-контроль на максимум. Со всех сторон ощущаю горячие потоки воздуха и расслабляюсь, отогреваясь и снова чувствуя себя захмелевшей. Действие коктейля продолжается, и теперь у меня появляются бредовые мысли — вывести Кретова из привычного для него равновесия. Окидываю взглядом строгий профиль мужчины, сосредоточен и скован. Длинные пальцы с силой сжимают руль, так что кожаная оплетка противно скрипит, выдает его напряжение. Воздух с шумом разносится по салону, забивая рецепторы парфюмом Лиса. Что? Лишь мельком бросает на меня взгляд. Нельзя смотреть? Так нельзя. Как? Улыбаюсь. В твоих глазах сотня взбесившихся чертят скачут вокруг костра, на котором, видимо, меня сегодня и сожгут. У тебя бурная фантазия. Цокаю. Я бы не отказался детально изучить твою. Тебе мало моего тела? Так еще и в мыслях решил покопаться? Меня волнуют лишь те, что касаются твоих желаний. Их нет. Прикусываю губу и отворачиваюсь к окну, за которым огоньки сливаются в единое расплывчатое пятно. Становится жарко, и алкоголь новой порции бьет в голову. Со мной или вообще? Не унимается, упертый. Оба варианта. Не верю, Вишенка. Ты слишком отзывчивая в моих руках. Если бы ты только знала, насколько притягательно в момент, когда твои глаза закатываются от удовольствия, а тело выгибается в экстазе. Не нужно делать вид, что я тебе противен. Все как раз наоборот. Признайся. Я просто отрабатываю долг. Советую отрабатывать его усерднее, приложив усилия. Иначе я решу, что сделка для меня невыгодна, и расторгну наше соглашение. Мерзавец улыбается, довольно откидываясь на спинку сиденья. Больше нет напряженности. Он играет. Приложить усилия? Это как? Разворачиваюсь к Лису, и его взгляд тут же ныряет в глубокий вырез платья, задерживаясь в ложбинке на пару секунд. Любая инициатива с твоей стороны. Главное, должен быть уверен, что ты, так же, как и я, заинтересована в исполнении договоренностей. А если тебе не понравится? Я приму все, что ты мне предложишь. Даже в полумраке салона машины замечаю, как взгляд Лиса темнеет, а зрачки заполняют радужку, пронизывая голодом. Даю руку на отсечение, что подумал он не о поцелуях. Если только эти самые поцелуи не ниже пояса. Наши словесные пикировки возбуждают, а тело стонет в желании почувствовать тяжесть мужского тела. Захмелевшие мысли несутся нескончаемым табуном, откидывая подальше логику и живущие во мне принципы. Нужно забыться. В силу сложившихся обстоятельств и невозможности отказа от исполнения договоренностей, что если сегодня Лис исполнит мои желания?